Глава 12. Все цели давно уже были разведаны спецслужбами Грумверта и нанесены на карты. Поэтому судья Ролокс тыкал пальцем на одну из них, и неразлучное соединение Алоэт плюс Вердия атаковали этот объект и, пользуясь своей скоростью и хорошим прикрытием, уносились дальше. Однако империя не была бы империей, если бы не имела эффективного флота и средств контроля за своими огромными пространствами. Поэтому после нескольких акций Алоэта, патрулировавшие на территориях ударные группы флота стали перемещаться, выходя на перехват диверсионной вражеской группе. И нечего было удивляться, что вскоре начались стычки. Теперь судья Ролокс трусливо прятался в своей командирской надстройке, а экипаж боролся за живучесть корабля и оборонялся от атаки кораблей артиллерийской поддержки имперского флота. Алоэт отвечал частыми залпами с неполной разрядкой, чего вполне хватало небольшим кораблям, в отличие от защищенных многослойной броней крейсеров. Суда палубной авиации крейсера несли большие потери. Имперские штурмовики и корабли артподдержки флота, объединенные в единую оборонительную систему, эффективно перехватывали атаки хоккеров, и от района боя разлеталось все больше обломков истребителей, пока они не были почти полностью уничтожены. Лишь единицы из них на остатках топлива понеслись вслед своей авиаматке, которую, увы, уже не могли догнать. Избавившись от этого препятствия, отряд кораблей артподдержки снова начал набирать скорость и нагонять бегущий алоэт. Снова заработали 20-дюймовые орудия, и им в ответ ударили 50-дюймовые в половину мощности. После преследования, длившегося 8 часов, отряд преследователей потерял еще два корабля артподдержки, которые были сожжены прямыми попаданиями снарядов с крейсера «Алоэт». За отрядом охотничьих собак подтягивалась и вся ударная группа, корректировавшая ход битвы отдельными выстрелами крейсерских орудий. Теперь, когда «Алоэт» был связан прерывистым боем с кораблями-загонщиками, с трех крейсеров флотской группы следовали точно выверенные залпы, и снаряды прилетали именно с той скоростью и отдавали именно ту мощь, которая была необходима. Чрезмерные разрушения на корабле-беглеце теперь были не нужны. Алоэт мог идти только средним ходом, и корабли артподдержки, приблизившись на критическую дистанцию, били по целям на выбор, методично заклинивая поворотные механизмы орудийных башен одну за другой. Еще через 2 часа к участию в преследовании были привлечены уцелевшие в бою с истребителями штурмовики «Сабинвар». Их было всего 8, но они приближались на дистанцию кинжального огня и, проносясь вдоль всего борта, расстреливали даже единичные оптические датчики размером с крупный апельсин. Корабль-гигант ничего не мог поделать. Его орудия на таких дистанциях оказывались бессильны, а зенитные автоматы были заблокированы огнем кораблей артподдержки. После некоторых раздумий саб-капитан Арден отдал приказ снова выпускать десантные транспорты со штурмовыми группами. И вскоре, отделившись от кораблей-носителей, 3 невооруженных десантных транспорта понеслись навстречу неизвестности. Преодолев дальнюю дистанцию действительного огня пушек «Алоэта», транспорт добрался до следующего рубежа. А далее уже никто не мог помешать им. Контроль над боевой ситуацией был полностью на стороне кораблей флота. Несмотря на отсутствие перспектив к спасению, расстреливаемый «Алоэт» продолжал упрямо идти максимально возможным ходом. Однако десантные суда без проблем присоединились к выбранным ими самим удобным точкам контакта. Разумеется, никто не ожидал, что высадка пройдет без ожесточенного противодействия, поэтому выбор командиров десанта пал на точки, расположенные вдалеке от штатных стыковочных узлов. Десанту предстояло срезать броню и вскрыть стенки, и для этого у десантных судов имелся набор специальных устройств и приспособлений. Скрейперы, горелки, сверла и ленточные детонаторы, которые, прокручиваясь по ленте, микровзрывами перебивали силовые струны арматурной брони и позволяли таким образом преодолеть защиту практически любой прочности.